Удивительно было Добрынину, что такой простой, но честный человек, как он сам, смог, прибыв в чужое и чуждое по своей погоде место, навести в нем справедливый порядок. Хотя был он уверен, что справедливость создана им еще далеко не полная, но то, что это все-таки была справедливость, его радовало сильно и искренне. «Враг коварен», — думал он, — «и готов на все». И мысль эта прямо во время полета закаляла сознание народного контролера, и начинал он понимать, как тяжело придется ему в жизни, особенно если жизнь его будет от начала до конца посвящена служению своей великой родине. И вот так, думая о вещах, далеких от этого полета, посмотрел Добрынин в иллюминатор с тем, чтобы дотянуться взглядом до родной советской страны. Самолет пролетал над жизнью, над природой, разбросанной пятнами лесов и квадратами полей по бескрайней тверди, пронизанной водяными лентами рек и зеркалами озер, над городами и стройками, над дорогами, и понравилось Добрынину смотреть вниз, скользить, не поворачивая головы, взглядом по цветастой земляной столешнице. Воспылал он изнутри чувством, сильным, как броня танка, чувством, способным командовать не только его умом, но и телом. И пришло с этим чувством совсем новое понимание смысла своей жизни. А внизу, туда же, куда летел грязно-зеленый бомбардировщик, ехал необычный состав, ведомый двумя сцепленными паровозами. Состоял состав из ярких красных цистерн большого размера, и было в нем цистерн этих такое количество, что не сосчитать сразу. А из-за того, что ехал состав в том же направлении, хоть и медленнее, получалось, что некоторое время летел самолет прямо над цистернами, и очень заинтересовал это Добрынина, глядевшего вниз и радовавшегося в мыслях за такую видимую и ощутимую индустриализацию родины. Насмотревшись вдоволь, достал Добрынин из котомки заветную книжку, подаренную ему в Кремле, открыл начало третьего рассказа и, потерев ладони для сосредоточения, принялся читать. И вдруг на, казалось бы, самом интересном месте самолет тряхнуло с такой силой, что слетел Добрынин с сиденья и оказался на железном полу. Страшно стало, так как еще ни разу не было. Посмотрел народный контролер вперед, туда, где летчик сидел, и увидел он выглядывавшую из-за высокой спинки пилотского сиденья шлемоносную голову летчика. Так как новых толчков не последовало, приподнялся народный контролер, дотянулся до своего сиденья и осторожно, словно бы оно было заминировано, вскарабкался на него и тут же снова прильнул к иллюминатору. Внизу все так же продолжалась цветастая земля, и ничего необычного не было, за исключением шедшего наперерез полету по железной дороге еще одного длинного, как красный дождевой червяк, состава цистерн, ведомого двойной паровозной сцепкой. Состав этот, перерезавший из зелени коричневой земли красной линии, отвлек внимание Добрынина от непонятного и неприятного происшествия и, медленно поворачивая голову назад вследствие движения самолета вперед, залюбовался Добрынин движущимися по земле достижениями человеческого разума. И тут снова тряхнуло, но послабее, и в этот раз удержался Павел Александрович на сиденье, крепко вцепившись в него руками. Самолет закачался, словно летчик решил машинисту поезда крыльями помахать в знак чего-то. Пришедший в себя Добрынин, дождавшись, когда уехал в неведомую даль красный состав, прошел к пилоту и спросил его прямо: «Мотор, что ли?» Пилот не сразу услышал вопрос. Был он занят штурвалом, да и шлем не пропускал уши лишние звуки. Но все-таки, ощутив боковым зрением присутствие человека, он стянул с себя шлем и на повторенный Добрынин вопрос ответил так: «Да нет, все в порядке, товарищ Добрынин. Просто попали в полосу метеоритного дождя, но проскочили, можно сказать, повезло». «А что это за дождь такой?» — поинтересовался Павел Александрович. «Это из космоса идет», — задумчиво ответил летчик. «Ученые писали будто осколки камня и железа, отколовшиеся в свое время от звезд и планет.